Глава 9. Александра. Было видно, что Кир злится, но я никак не мог понять, из-за чего и на кого. Неужели на меня? Но за что? Ты мне сразу не понравился. Кир мрачно на меня взглянул. Дерзкий больно. Не успел к нам попасть, тут же права качать начал. У нас так не принято. Я мог много чего сказать насчет «принято-не принято», но промолчал, давая Киру шанс выговориться. «Тебе нужно было просто промолчать», — продолжил тем временем Кир. «А ты еще и в дуэль ввязался. И ладно бы проиграл, как умный человек. Нет, ты еще и двух дворян унизил». «Ну, насчет унизил я бы поспорил. Я же не ногами их отпинал, а победил в честной схватке». «Но хуже всего», — Кир аж скрипнул зубами, — «что ты оказался мультиком». «Поверь, дворяне могут простить все, кроме успеха и таланта». А вот тут я согласен. Взять тех же самых магов. Казалось бы, какого черта они ко мне прикопались? Да потому что мультик. Был бы обычным живчиком. Жил бы себе спокойно и никого не интересовал. А Соня? Кир засопел, став похожим на закипающий чайник. Я видел, как ты на нее смотришь. И ведь ты мог уговорить ее. Да и потом, вы оба форточники. Почему ты не стал ее отбивать? Почему сказал правду? «А почему ты на дуэли не стал использовать на мне и коту, и понос?» — в ответ спросил я. «Ведь лучшего способа поставить на место взорвавшегося форточника и не найти». «Почему, почему?» — неохотно проворчал Кир, понемногу успокаиваясь. «Да потому! Я сам решаю, как мне поступать. Да и неправильно бы это было. Не по чести». «Вот тебе и ответ», — я пожал плечами. «Да и потом...» «Соня, конечно, очень красивая, да еще и связь с родиной, но я о себе-то с трудом могу позаботиться». В голове еще крутилось много мыслей и хотелось сказать много слов, но, взглянув на Кира, я увидел, что он понял. «Спасибо. Живчик протянул мне руку, и я с удовольствием ее пожал. И тебе спасибо, Кир. Ты хоть и не дворянин, но я предлагаю тебе свою дружбу». Кир посмотрел мне прямо в глаза, не выпуская мою ладонь. «Кровь важнее дворянской грамоты», — проворчал я. «Только не в нашем мире», — Кир покачал головой. «У себя ты можешь быть хоть императором, но на пороге придется начинать с самых низов». Честно говоря, я мотнул головой в сторону стены, за которой обитал Ковальда. Даже связываться неохота, особенно если большинство дворян такие, как Кармадон или Милан. «Не суди по двум избалованным наследникам обо всем дворянстве цитадели», — Кир нахмурился. «И вообще не в этом суть». «Каков будет твой ответ, Александр?» Он требовательно посмотрел мне в глаза, и я медленно кивнул. «Я, Александр Емец Денебери, принимаю дружбу мага жизни Кира Далая». «Вот и отлично», — с облегчением выдохнул Кир. «Не знаю, какие мотивы он преследовал, но его предложение оказалось как нельзя кстати. Во-первых, я чувствовал себя обязанным ему за ту дуэль и его поистине рыцарское поведение. Во-вторых, для сохранения баланса я очень нуждался в помощи мага жизни, а Дан, по понятным причинам, находился вне зоны доступа. В-третьих, мне уже надоело рассчитывать только на себя и захотелось обзавестись пусть и не командой, но кругом общения, что ли. А что может быть лучше, чем союз двух живчиков и одного мультика? Да и потом, если я хочу успеть сделать до вторжения как можно больше внутривенных зелий исцеления, мне понадобится помощь. Все эти моменты обязательно нужно будет обсудить. Ну а сейчас? Сейчас мне нужно поработать в лаборатории и собираться в гости к Сиаму. Кир, что скажешь, если мы завтра пообщаемся более предметно? «Только хотел предложить», — живчик вымученно улыбнулся. «Корзин перед отправкой на откат выжил из нас все соки. Все, чего я сейчас хочу, в душе спать». «Душ там», — улыбнулся я, — «а твоя кровать вот здесь». «Супер», — кивнул Кир на заплетающихся ногах, направляясь к своей койке. «Сейчас я немножко посижу и пойду умоюсь». Я с состраданием смотрел, как живчик плетется к кровати. Казалось, что откат, размещение... Общение с Соней и мужской разговор со мной отняли у Кира последние силы. К слову, новая загадка в копилку. Зачем Кира и Соню сначала выжили и только потом отправили к резервистам? И вообще, почему именно они? Я покачал головой, наблюдая за тем, как Кир отрубается в тот же самый миг, как добирается до койки. Лишить заставу сразу двух живчиков – это подозрительно. К тому же накануне вторжения. И даже если Корзин в него не верит, то пелену-то никто не отменял. В общем, не город, а страна загадок какая-то. Сиам ждал меня через 2 часа после поверки, и у меня оставалось еще 1,5 часа, которые я с удовольствием провел в лаборатории. Аккуратно расставил все оборудование, составил списки необходимых ингредиентов и комплектующих и даже успел поломать голову над вспышкой. Мне пришла в голову любопытная мысль по переносу заклинания из школы живчиков в зелье или в фейерверк. Эта штука совершенно точно пригодится в пелене. Можно будет не только подсвечивать скрытые от глаз участки, но еще и слепить псов. А ведь можно еще и пустить какой-нибудь едкий дым. Точно, в тумане они как раз больше полагались на свой нюх, нежели на глаза. А еще можно попробовать как-нибудь использовать заклинание массового упокоения на случай атаки нежити. Вот только как? 1,5 часа пролетели словно миг, и я, с неохотой оторвавшись от исследований, спустился вниз. Убедился, что Кир спит беспробудным сном, прислушался к биению сердец своих соседей и с чистой совестью пошел навстречу с Сиамом. Кир, Соня, Жита и Кармадон спали глубоким сном, и только пульс Жита выделялся среди остальных. Видимо, воднику снились кошмары. Путь до домика Сиама не занял много времени. Делов-то пройтись чуть ниже, со 2-й на 3-ю линию. Удивляться тому, что маг смерти живет в соседнем со мной доме, я даже не стал. Это уже было не совпадение, а закономерность. «Доброй ночи, мастер Сиам», — поприветствовал я встречающего меня мага. «Какой у нас план?» «Падай на диванчик», — Сиам кивнул на удобный с первого взгляда диван. «И спи себе спокойно. Клянусь, я не причиню тебе никакого вреда». Потрескивающий в камине огонь на мгновение окрасился тьмой, подтверждая чистоту намерений Сиама, и мне не оставалось ничего другого, как молча кивнуть головой. Устроившись на мягком диванчике, я хотел было что-то сказать или спросить, но сам не заметил, как провалился в сон. «Слушай, Сань, мой друг детства Костя с интересом смотрел, как 13-летний я проводит ритуал массового упокоения. А что, если этих мертвяков кто-то поднимет? Ты имеешь в виду, сработает ли массовое упокоение, если они будут не сами по себе?» — уточнил 13-летний я и взмахнул своим оплывшим костяным жезлом. «Хороший вопрос. А давай проверим». Костя вскочил с поваленного каменного надгробия, на котором сидел, и направился к неупокоенным еще мертвякам. «Я подниму пару умертвий, а ты попробуй их упокоить. А давай?» Костя сложил пальцы в хитрую мудру, взмахнул жезлом, и ближайший мертвец, захрипев, начал неуклюже подниматься. «Всего лишь один?» — весело крикнул 13-летний я. «Ты с этим сначала справься», — буркнул уязвленный Костя, поднимая одного за другим еще 3 мертвецов. Причем, насколько я мог видеть, от поднятых немертвых к мальчику тянулись едва заметные призрачные нити. «Другое дело», — улыбнулся 13-летний я и взмахнул своим оплывшим жезлом. Вокруг него разошлась невидимая волна, и у меня во рту появился привкус металла. Что до поднятых зомби, они и не подумали упокаиваться. «Что-то не работает, Кость», — обеспокоенно заметил 13-летний я. «Ты что-нибудь почувствовал?» «Почувствовал», — кивнул пацан. «У меня ману на защиту этих 4 зомбаков утянуло. Столько же, сколько ты потратил на создание заклинания». «Значит, тут все зависит от того, у кого больше маны», — задумчиво пробормотал 13-летний я. «А что, если так?» Я крутанул жезл в руке и направил его на ближайшего немертвого. Невидимая вспышка тьмы, и хрипящий зомби рассеивается прахом. «Сейчас я тоже почувствовал твое намерение его упокоить», — немедленно крикнул Костя, но отреагировать не успел. «Попробуй сейчас», — предложил 13-летний я, направляя свой жезл на 2-го зомби. И снова невидимая вспышка тьмы, и снова поднятый мертвец рассыпается прахом. «В этот раз сложнее было», — крикнул 13-летний я. «Потому что я его защищал», — кивнул Костя, «но маны мало вложил». «А сколько вложил?» «Стандартно 2 маны единицы». Хм, а я 6. Наверняка тут какая-то зависимость. Давай на третьем проверим. Давай. Зависимость мы смогли определить на 5-м по счету мертвяке. Оказалось, что для защиты одного немертвого требуется, к примеру, X маны, а для его упокоения 2X. И это давало пищу для размышлений. В очередной раз, выступив моими невольными учителями, парни исчезли в тумане, и я почувствовал, что вновь ощущаю свое тело. Вот только вместо того, чтобы тут же броситься упокаивать немертвых, я расположился у каменного надгробия, на котором чуть ранее сидел Костя. План был прост — этой ночью не упокаивать немертвых. Для сети это однозначно будет минус, но для меня плюс. Как минимум, Сиам перестанет меня подозревать в создании аномалии. Не знаю, правда, что мне это даст, но интуитивно ощущаю, что поступаю правильно. Да, Сиам останется без задания сети, но зато я не превращусь в мобильную УТД сети. Для мира это, наверное, будет круто, но лично у меня нет никакого желания становиться удаленной точкой доступа. И вообще, где-то по порогу бродит некий имперский маг с заданием восстановить сеть. Вот пусть он и занимается этим вопросом. У меня же есть чем заняться. И первоочередная задача — подготовиться к пелене. Сколько я сидел и думал насчет того, каким образом мне трансформировать плетение в зелье, ответа у меня не было. Более того, я настолько увлекся процессом, что и не заметил, как незаметно уснул. Уснул в своем же сне. Интерлюдия первая. Мир пёсеголовых. Расположение 15-го легиона, находящегося под командованием старшего легата Охраниса. «Если умрет еще хоть один раб», — Гортон сверлил взглядом стоящего перед ним начальника службы конвоя, — «то на их месте окажешься ты, Бархус, и твоя манипула». «Понял», — недовольно проворчал пёсеголовый. «До открытия врат будут есть как положено». Бархус с удовольствием бы размазал этого наглого человека по стенке, но сам старший легат Охранис пожаловал ему должность старшего мистика. А посему приходилось терпеть выходки Гладкокожего. Стоящий же напротив Гладкокожий всерьез раздумывал над тем, чтобы показательно замучить начальника службы конвоя на глазах всего легиона. Вчера Бархус списал 20 мешков зерна и накормил рабов каким-то гнильем, отчего ночью умерло около 30 человек. И это были еще цветочки. Последние дни старший мистик только и делал, что угрожал, запугивал, льстил и подкупал всех мелких начальников разных мастей и служб. Гортон знал, что в легионе воруют, но чтобы столько? Практически каждый пятый был так или иначе замешан в многочисленных коррупционных махинациях, и мистик даже удивлялся, как все до сих пор работает. И если в кухню вояк он старался не лезть, то службы снабжения перетряс основательно. Причем Гортон понимал, что за день нажил себе врагов в 10 раз больше, чем за всю жизнь, но по-другому не мог. Охранис выделил 1000 рабов для открытия врат, но к этому дню в живых осталось всего 800. Рабы дохли, как мухи, из-за скудного питания, из-за наказаний, из-за прихоти пёсеголовых. Гортон же прекрасно понимал, если жертвенной крови не хватит на открытие врат, Охранис снимет с него кожу, живьем. Вот и приходилось угрожать, требовать, шантажировать и подкупать ненавистных мистику легионеров. «Мне плевать где, но ты найдешь мне замену погибшим рабам». Гортон поборол искушение выпустить тупому псу кишки и на них же его и подвесить. «Иначе под нож пойдут твои легионеры». «Я найду замену», — скрипнул зубами Бархус и одарил старшего мистика взглядом, полным ненависти. Но Гортон не обратил на это ровным счетом никакого внимания. 2 недели, — пробормотал он себе под нос, направляясь к очередной своей жертве, местному военному медику, который отказывался лечить рабов. «Еще 2 недели, и я открою эти ксуровы врата». Интерлюдия вторая. Застава. Герман. Воин стоял на стене и делал вид, что всматривается в свой участок леса. Он и раньше мало кому доверял, а после провального рейда и вовсе стал параноиком. И ведь ладно, в засаду попал бы какой-нибудь малолетний олух или один из дворянчиков, вообразивший себя опытным воякой, но Аш. И ведь этот странный форточник предупреждал. Герман с трудом удержался от того, чтобы сплюнуть. Он лично слышал, как форточник и так и эдак пытается подвести Аша к усилению рейда, но не вышло. Опытный воин, отменный пограничник и потомственный командир повел себя как кадет и бросился превозмогать. Ну да ладно, это еще не самое страшное. Вернулись с рейда опять же благодаря форточнику практически все. Больше всего Германа волновало, почему аж до сих пор не приходит в себя. Да еще и перевод в резервисты двух живчиков по совершенно надуманной причине. Герман не удержался и все-таки сплюнул. Похоже, маги начали свою игру, осталось только понять, какую. Ну, ему не привыкать. Воин недобро усмехнулся и проверил, легко ли клинок выходит из ножен. Завтра он сопроводит Вика на откат, а заодно и передаст свой еженедельный отчет. Что до магов, Герман вспомнил полученное от сети задание и зло улыбнулся. Он сделает все от него зависящее, чтобы план увенчался успехом. Интерлюдия третья. Фамильный замок фон Коросов. «Что значит раскрыли?» Глава рода недовольно нахмурил свои кустистые брови. «Мне нужны подробности». Переговорный амулет жалобно поскрипывал в его медвежьей хватке, но фон Корос, поглощенный беседой, ничего вокруг не замечал. «Какой такой официальный запрос от налоговой службы? То, что изначально показалось хорошей идеей, отправить на север вместо своего единственного сына, наемника из бедуинов, обернулось фиаско. И ведь как отлично все начиналось. Наемник четко следовал плану и оказался в резервистах на четвертый день пребывания на заставе. К тому же, благодаря зелью изменения внешности, никто не должен был заметить подлога. Да и магия наемника для непосвященных чем-то походила на родовую магию фон Коросов. А без помощи Ковальда не обойтись. Фон Корос допустил всего одну ошибку. Пошел на поводу у своей жены, матери Никанора, и сейчас чувствовал, как вокруг его шеи затягивается невидимая удавка. Или идти на поклон к Ковальда и пытаться сохранить все в тайне, но стать его должником. Или идти на поклон к достопочтимому Андрю, главе налоговой службы, и быть готовым сполна заплатить за сделанную ошибку. Но самое главное, в обоих случаях нужно быть готовым к тому, что о его поступке узнает весь цвет общества. Связываться с Ковальдо жутко не хотелось, но урона чести фон Корос допустить не мог. И пусть негласно так поступали многие кланы, но признаться в этом публично значило потерять уважение совета. Узнай, какого ксура наемник полез на ученика Тенебре, и готовь два портала. Фон Корос скрипнул зубами и так сильно сжал переговорный амулет, что тот, не выдержав, треснул. Последние слова он говорил уже в неработающий артефакт. К Ковальдо и в налоговую. Интерлюдия четвертая. Город Лютики. Сиам. Как бы учитель ни настаивал, но Сиам терпеть не мог интриг и политических игр. Его интересовало одно – искусство, ну и, пожалуй, древнее. И он совершенно точно не собирался ехать ни на какую заставу. Но Самди настоял, и ученик был вынужден повиноваться воле учителя. Самого Самди, как бы он ни пытался попасть в Лютики, не пускал совет. Дошло до абсурда. Декана факультета смерти посадили в академии под домашний арест. Но поскольку учитель был твердо уверен, что именно в Лютиках лежит подсказка, где искать Ваджру, Сиам, скрипя сердце, согласился. То, что в Лютиках что-то нечисто, он понял еще в академии. Достаточно было ознакомиться с бумагами, которые дал ему Самди. Хищения, недоимки, черная бухгалтерия, несанкционированные порталы, подпольный рынок артефактов и многое другое. Ознакомившись с материалами, Сиам спросил учителя, почему налоговая до сих пор ничего не предпринимает, а в ответ услышал короткое «Ковальдо». Впрочем, поскольку политика никогда не интересовала Сиама, он сосредоточился на объекте своего наблюдения – кадете Денебери. Согласно заметкам учителя, через этого форточника по ночам говорит сеть. Причем, чем ближе находится к объекту, тем полноценнее получается взаимодействие. Ради того, чтобы проверить предположение Самди, Сиаму даже пришлось заключить с форточником договор. Вот только все было зря. Форточник продрых всю ночь, а Сиам так и не почувствовал ни единого признака появления сети. А ведь учитель говорил, что совсем скоро сеть восстанет из мертвых. И сейчас, после бессонной ночи, Сиам стоял у окна и смотрел вслед возвращающемуся в свой домик форточнику. Одно из двух, или учитель ошибся, или Александр Денебери каким-то образом контролирует проявление сети. И чтобы убедиться в этом окончательно, придется стать его тенью.